Я понимал, что и это могло быть блефом. Почему-то я не сомневался, что в детстве Джулия не раз вот так, слезами, добивалась исполнения всех своих хотелок и умела плакать на публику. Девушки, даже в 17, тем более в 17, могли быть страшными манипуляторами. И может быть я действительно попал под действие ее женских чар, но почему-то сейчас я ей верил. Как минимум потому, что по моим ощущениям она не была настолько цинична и испорчена, чтобы использовать в качестве инструмента для манипуляции память своей покойной матери. Немного подумав, я вздохнул и сделал шаг назад. В конце концов, я не был такой уж сволочью, чтобы просто стоять и смотреть на плачущую девушку. И от того, что я взял бы ее на аварию, больших проблем не должно было быть. Даже вероятность раскрытия моей тайны уже особо не пугала, ведь у меня теперь была сильнейшая поддержка в лице Архимага. Тем более, что она сказала заветное слово. Нет, не мама. Это было слово Наатдург. Наатдургом называлась крупнейшая и известнейшая кузница гномов в этом мире. Любое оружие, любая броня, да вообще любое изделие Наатдурга автоматически получало печать высшего качества. А работы лучших мастеров гномьей кузни почитались, порой, даже больше, чем сильнейшие магические артефакты. Если отец Джулии правда работал с Наатдургом, то поток ресурсов, протекающий через его руки, должен был быть неиссякаем. Правда, меня интересовали вовсе не деньги. «Мы выходим завтра рано с утра», — произнес я, тут же увидев на лице Джулии широкую улыбку. «На всякий случай, никаких посторонних, никакого сопровождения, только ты и твой походный рюкзак. И в качестве предоплаты я хочу запустить свои руки в закрома твоего папы. Раз он работает с Наатдургом, значит, у него должен быть припрятан реалх, мне нужно будет много реалха». Утром следующего дня в малом парке башни магии, том самом, где я сражался с Карлом, собрались четверо. Я, Глен, Линда и новичок команды, Джулия. О том, что принял такое решение, я ни капли не жалел. Покрывавший все мое тело тонкий слой реалха, одновременно броня, запас на экстренный случай и тренировочный костюм весом более чем в 30 килограммов, определенно стоил того, чтобы взять с собой хоть корову. Даже на все вынесенное из сокровищницы Бафомета золото я бы не смог купить столько. И не потому, что реалх был невероятно дорог. Просто по условиям союза между людьми и гномами, работать с реалхом, как и с несколькими другими металлами, имели право только кузнецы на службе государства. Частные мастерские были бы наказаны, если бы их поймали на торговле реалховыми изделиями или самим металлом. Я мог, конечно, закупить нужное мне количество через одуванчика. Но, во-первых, во всем полагаться на Архимага не стоило, это было чревато опасной расслабленностью. А во-вторых, хоть Джулия как-то и прознала о том, что одуванчик подарил мне 10 тысяч очков вклада башни магии, вообще я старался лишний раз не афишировать то, что Архимаг мне помогает. Как минимум потому, что еще собирался поплотнее заняться серыми миссионерами, и широко разошедшиеся слухи о наших хороших отношениях могли испортить мне всю малину. Так что 30 кило реалха, преподнесенные мне отцом Джулии, оказались весомым аргументом в пользу того, чтобы она отправилась с нами. Глен знал Джулию по посохам Бин, так что представлять друг другу пришлось только двух девушек. Их знакомство прошло, надо сказать, не слишком удачно. То ли Джулия оказалась все-таки слишком высокомерной, чтобы вот так просто принять простолюдинку, то ли Линда своим девичьим чутьем ощутила в аристократке что-то, что ей сильно не понравилось. Но, так или иначе, с первых же минут две девушки начали вести себя друг с другом как пара диких кошек, образно говоря, скаля клыки и поднимая трубами хвосты. Однако лезть в это я не собирался, и Глена, попытавшегося было остановить парочку, остановил. «Сами разберутся, уже не маленькие». Проверив, все ли все взяли, мы закинули на спины рюкзаки и выдвинулись в путь. К счастью, на этот раз совсем недалеко, всего 5 минут ходу, до установленного в одном из крыльев башни магии стабильного портала. Это было одно из главных чудес магической инженерии этого мира. Установленная посреди пустой комнаты пустая арка, в нужный момент способная связать две точки мира, отстоящие друг от друга на тысячи километров. Правда, из-за того, насколько это было дорого, пользоваться порталами могли далеко не все. В Версавии, насколько я знал, такие арки, помимо башни магии, стояли в императорском дворце, городской ратуши, а также в особняках пары самых богатых дворянских родов. Просто из этого списка уже было понятно, что для простого человека порталы были недосягаемой роскошью. И вот, мы собирались воспользоваться таким. Из нас четверых порталами еще никто не пользовался. Даже с учетом того, что семьи Глена и Джулии могли себе это позволить, по Версавской империи было куда выгоднее путешествовать верхом или в карете, может быть куда дольше, но и в десятки, если не сотни раз дешевле. Однако мое время поджимало, и я не мог тратить несколько недель на то, чтобы своим ходом добраться до Варии, а потому решил воспользоваться порталом, и мне было все равно, сколько денег я на это потрачу. Сокровищ Бафомета должно было хватить с лихвой. У входа в портальную зону уже ждал старейшина Вейс, а Дуванчик поручил ему нас проводить, и только мы обменялись любезными приветствиями, как полненький старейшина посерьезнел и положил руку мне на плечо. «Алистер, ты правда не хочешь, чтобы с вами отправился кто-то из старейшин? Центральные равнины Варии, зона неизмирных, к тому же все эти слухи о гробнице Лавиа не внушают спокойствия. Высший маг-человек, без дозволения ступивший на земли Варии, может стать началом международного скандала», — покачал я головой. «А из-за той самой гробницы на центральных равнинах наверняка будет немало сильных магов-нелюдей, кто сможет опознать высшего. К тому же, так или иначе, но это тренировка, и сопровождающий нас старейшина, уж не обижайтесь, будет только мешать». «Я понял, что у тебя уже есть ответ на любой мой вопрос», — улыбнулся Вейс. «Пусть так, не знаю, почему старейшина Тернер вдруг стал так яро тебя поддерживать. Но я ему полностью доверяю, и, если он в тебя верит, то и я поверю. Хорошей вам дороги. Заходите, через минуту я активирую портал». «Спасибо, старейшина Вейс», — кивнул я. Остальные тоже поблагодарили его, и вчетвером мы вошли в комнату с порталом. Дверь за нами плотно закрылась. Даже не верится, что я сейчас отправлюсь куда-то через портал, с придыханием прошептала Линда, глядя на пока что самую обычную на вид арку. Я, улыбнувшись, бросил на девушку краткий взгляд. После телесной перестройки Линда определенно изменилась внешне. Стала чуть выше, ее спина выпрямилась, волосы приобрели блеск и начали виться, с кожи пропали все дефекты, да и фигура приобрела более женственные черты. Правда, она осталась слишком худенькой на мой вкус, почти ни за что схватиться, да и лицо, хоть и обрело здоровую красоту, не стало для меня привлекательнее. В этом плане Джулия определенно выигрывала у нее по всем статьям. Впрочем, и не сказать, что Линда сильно убивалась по поводу моего к ней безразличия. Несмотря на то, что она была мне невероятно благодарна за все то, что я для нее сделал, и часами сидела у моей постели, пока я лежал в отключке, к романтическим чувствам это не имело никакого отношения. Скорее уж ее интерес был направлен в сторону Глена, и парень, не будь дурак, не собирался упускать подобную возможность. Тем более после того, как он несколько часов просидел с Линдой в бассейне в тайнике Бафомета, прислушиваясь к ее дыханию и постоянно разговаривая с девушкой, а потом еще и спас от преследовавших их обращенных, сердце Глена тоже явно не осталось нетронутым. Ну, как говорится, совет да любовь, что я мог сказать. Если у них все сложится, я от этого только выиграю, а если нет, ну, у обоих все еще впереди. После этих мыслей взгляд закономерно перескочил на Джулию. Естественно, я бы погрешил душой, если бы сказал, что меня к ней не тянет, по крайней мере физически. Уже того, что она мне показала, было достаточно, чтобы внутри все вскипело. Но совершать какие-либо шаги в этом направлении я не собирался. Ничем, кроме внешности, она меня не привлекала. Красоток в мире еще было завались, а необдуманные поступки могли привести меня к завершению крайне прибыльного сотрудничества с ее отцом. Игра банально не стоила свеч, да и она сама после вчерашнего не горела желанием как-то дополнительно со мной сближаться. То ли стеснялась того, что сделала, то ли жалела о том, что сказала. В воздухе повеяло мощной магией, переведя взгляд на арку портала, я успел увидеть, как пространство под каменным сводом искажается и плывет. Через пару секунд вместо противоположной стенки комнаты сквозь арку стало видно небо, зеленая колышущаяся стена трав и окружающий портал круг из поросших мхом камней. «Пойдем», — махнул я рукой, первым ступив на центральные равнины Варии. Варию можно было сравнить с бубликом. По окружности, в гористых, лесистых, пустынных и тропических биомах обитало большинство рас континента, а посередине этого буйства разнообразия и красок огромной проплешиной царствовали центральные равнины. Территория в сотни тысяч квадратных километров, гладкая как стол и поросшая лишь высоченной, в несколько человеческих ростов, травой, считалась нейтральной зоной, не принадлежащей ни одной стране и ни одной расе. И причиной было то, что центральные равнины были отнюдь не мирным местом. Конкретная причина, почему гигантские твари размером с дом не обитали больше нигде, кроме центральных равнин Варии, была неизвестна. Однако не было сомнений, местные монстры, свободно кочующие по всем равнинам, были слишком опасны, чтобы возводить здесь мирные поселения, и слишком ценны, чтобы просто бросать эти земли из-за опасности. Мясо, кости, шкуры, рога, клыки, органы, мясо, каждую часть тела этих чудовищ можно было продать за баснословную цену. В отличие от истолченной медвежьей печени или засушенного тигриного члена, которыми земные псевдодоктора обещали исцелить рак и СПИД, плоть монстров центральных равнин действительно обладала чудодейственными свойствами. А все потому, что она содержала ману. Это было уникальной особенностью этих тварей, и я собирался воспользоваться ей, чтобы поднакопить сил. Благодаря технике тела Амат я смог бы осушать пойманных монстров и таким образом подстегивать формирование кругов. Новости о гробнице Лавиа были просто занимательным дополнением. Кстати об этом, отчего-то я ни на секунду не верил, что обнаружение подобного места именно сейчас, в преддверии войны с краем, было случайным. События последнего месяца отлично продемонстрировали мне, что в совпадение сейчас лучше не верить. Собираясь повнимательнее изучить этот вопрос с гробницей, я продолжал держать в голове, что существует вполне реальная возможность наткнуться на серых миссионеров, а потому я заранее попросил у одуванчика способ избежать ненужных встреч, и, выйдя из портала, тут же полез в боковой карман рюкзака. Через несколько секунд в руке у меня оказалась широкая, почти круглая, маска с почти идеально гладкой, если не считать прорези для глаз, передней частью. Глен и Джулия последовали моему примеру. Линде маски не досталось, поскольку для ее активации нужно было использовать магию. Приложив кругляш к лицу, я влил в него капельку маны и мысленно представил требуемый образ. Спустя несколько секунд материал маски словно бы ожил и начал покрывать кожу лица и головы, будто был жидким, параллельно меняя фактуру и цвет. Еще спустя полминуты его уже было не отличить от обычной кожи. Сейчас я выглядел лет на 5-6 старше, волосы стали длиннее, мое лицо потеряло тонкие и вытянутые эльфийские черты, также пропали острые уши. Хотя глобально моя внешность не слишком изменилась, вряд ли кто-нибудь не знающий смог бы угадать во мне Алистера. Глен с Джулией тоже успешно изменили внешность, а Линду, оставалось надеяться, никто особо и не знал. И хотя мы остались людьми, вопросов к нам возникнуть не должно было. Центральные равнины были нейтральной зоной для всех рас и стран. Портал на пару сотен километров южнее того региона, откуда поступают новости о гробнице Лавиа. Озвучил я полученную от одуванчика информацию. Двинем туда, но без особой спешки. Пока что первостепенная цель – местные монстры. Идет, все трое просто кивнули. Видимо их, никогда не уезжавших от Версавии дальше, чем на сотню километров, такие виды немного ошарашили. Ну, вполне понятно. Я, когда в первый раз поехал с родителями в отпуск в Таиланд, тоже первое время был в шоке от того, насколько там все другое. Однако долго щелкать клювом им все-таки не стоило. Потому что, будто бы в ответ на мои слова, со стороны восходящего солнца послышался яростный рев кого-то очень большого и довольно опасного. Ну, что же, поохотимся на чудовищ. Глава 5. Твари, выскочивших на нас из-за прикрытия огромных, похожих на воткнутые в землю клинки великанов, мясистых ярко-зеленых стеблей травы, было 3. Исходя из размеров, я предположил, что это были родители с уже подросшим детенышем, учившие его жизни. Больше всего монстры походили на огромных тигров или леопардов, однако имели вытянутые пасти, как у ящериц, а под нижней челюстью у них росло что-то вроде бивней, которым позавидовал бы любой слон. Самый маленький монстр был где-то 1.4 метра в холке, самый большой – все 6. Увидев нас, монстры остановились и те, что покрупнее, по очереди издали низкое горловое рычание, видимо подбадривая малыша. Моя теория о семье чудовищ на охоте нашла свое подтверждение. На вас двоих самый крупный. По возможности не убивать, просто вывести из строя, оглянувшись через плечо, кивнул я Глену и Джули. Они молча кивнули в ответ. Потом показал Линде на мелкого. Этот, твой, справишься, я не знаю, покачала головой она, но при этом все-таки встала в нечто наподобие боевой стойки. Попробуй, если что, мы поможем. Издеваться над девушкой и требовать от нее невозможного я, естественно, не собирался. Телесная перестройка, которую она прошла, была поистине чудесной вещью, в несколько десятков раз увеличивавшей мощь человеческого организма. За это, правда, приходило платить потери даже теоретической возможности использования магии. Но тут уж, как говорится, на двух стульях не усидишь. Тем более, что рост физических характеристик после перестройки и правда был поразителен. По крайней мере, справиться с таким, относительно небольшим чудищем для нее должно было быть в порядке вещей. Другой вопрос, что Линда до сих пор никогда нормально не сражалась. Та парочка спаррингов, что мы провели накануне отправления, разумеется, была вообще ни о чем. А потому, несмотря на то, что ее организм по идее легко справился бы с поставленной задачей, мозг пока что не особо понимал, как это в принципе сделать. Говоря проще, она сама себя ограничивала. Во время нашего тренировочного боя, когда тело Линды на чистых инстинктах делало что-то выходящее за рамки нормы, девушка тут же пугалась, и мне приходилось буквально уговаривать ее продолжить. К сожалению, нянчиться с ней и дальше я не мог. Она должна была сама научиться использовать собственную силу, иначе смысла в принятой пилюле телесной перестройки не будет никакого. И лучшим путем к освоению этой довольно сложной науки был реальный бой. Для Глена с Джулией сражение против монстра папы тоже должно было стать неплохой тренировкой. И в первую очередь, тренировкой совместной работы. К тому же я хотел со стороны посмотреть на стиль Джулии и понять, насколько она могла быть полезна и, в идеале, отыскать причину ее столь долгого застоя на пике пятого круга. Ну а для себя я оставил монстра маму. И не потому, что не верил в свои силы или что-то подобное. После обновления арсенала заклинаний большинство старших магов для меня должны были быть почти безвредны. Что уж говорить о больших и страшных, но на самом деле не таких уж и сильных чудищах. Однако мне, как и Линде, нужно было привыкнуть к своему телу. Поглощенная почти до капли за двое суток медитации жизненная энергия распирала тело, и я, честно говоря, сам даже не до конца понимал, насколько стал сильным. Так что в предстоящем бою я собирался использовать только два вида магии. Барона Стального моря, чтобы контролировать движение покрывавшего тело Ариалха, и телекинез, чтобы под весом этого самого Ариалха не уходить в землю на каждом шаге по мягкой почве. В остальном же моим единственным оружием должно было остаться тело. Ну, по крайней мере, таков был план. В атаку, рявкнул я, бросаясь на явно не ожидавшую такого маму монстра. Из-за спины дохнуло маной, и если ветряные заклинания Глена я узнал, то вот магия контроля растений Джулии была для меня в новинку. Оказывается, для нее центральные равнины с их луговыми травами-переростками были максимально комфортной средой обитания. Так что, несмотря на то, что Джулия все еще была на пятом круге, за них с Гленом можно было не переживать. Каким бы здоровенным ни был монстр-папа, против такого тандема ему было не устоять. Линде тоже вроде бы пока помощь была не нужна. Хотя-ка, собственно, бою она пока не приступила. Уворачиваться от не слишком ловких выпадов монстрика детеныша ей удавалось неплохо. Пусть так, мне не жалко. По крайней мере, это было лучше, чем вообще ничего. Если что, приду на помощь. А пока пусть старается и учится уклоняться. Это тоже дело полезное. Сам я, однако, уклоняться точно не собирался. Подскочив к монстру маме вплотную, я заложил небольшую дугу и, избегнув удара бивнями, оказался у ее левой передней ноги. В прошлой жизни я никогда не дрался и из-за ограничений по здоровью после 10 класса школы не ходил ни на какие секции единоборств, только в бассейн. Бафомет в ближнем бою тоже предпочитал не сражаться. Однако среди поглощенных им душ было немало настоящих мастеров. И, как приверженец философии, любое знание, ценность, полученные из чужих душ знания он не отбрасывал, а просто складировал в дальних уголках памяти. Теперь мне нужно было просто выудить эти знания. К сожалению, это все-таки было далеко не то же самое, что личные воспоминания и опыт самого Бафомета. Каст заклинания и манипуляция маной у меня благодаря нему получались почти идеально, сам одуванчик восхищался. Но вот такие знания давались намного хуже. И хотя в моей голове можно было отыскать знания очень большого числа именитых воинов древности, применение их на практике было настоящим вызовом. Первый удар, который я обрушил на ногу мамы монстра, заставил бы всех этих воинов пробить себе ладонями лица. Стойка, положение руки, дыхание, движение силы по мышцам, концентрация в момент атаки – все было неправильно. И, Как результат, несмотря на то, что силы во мне сейчас было хоть отбавляй, единственным, чего я добился, был недовольный рык чудища. Однако у меня было огромное преимущество. Я мог в реальном времени сравнивать то, как это должно быть и то, как это делал я. С таким учителем, буквально сидящим у меня прямо в мыслях, развитие должно было пойти семимильными шагами. Вообще я мог бы забраться по его шкуре твари на голову и парой ударов помощнее размозжить череп. Если чудище не сможет меня скинуть или как-то задавить, то ему останется только умирать. Несмотря на то, что его тело было переполнено маной, в отличие от сильнейших представителей фауны центральных равнин, использовать ее эти трое вряд ли умели. Но тогда это точно не была бы тренировка. Так что, мысленно поблагодарив маму монстра за то, что добровольно-принудительно согласилась стать моей боксерской грушей, я с головой погрузился в отработку разнообразных движений, уклонений, ударов и даже блокировок. Правда, разумеется, следить за успехами остальных не забывал. И когда минуты через три отголоски заклинаний Глена и Джулии затихли и стало понятно, что папа-монстр проиграл, я уже был готов к изменению настроения моего противника. Яростный, но при этом полный самого настоящего горя рев мамы монстра был очень громким. И я уже ожидал, что она кинется на Глена с Джулией, однако мама монстра поступила не как монстр, а именно как мама. И, рыкнув еще раз, уже не просто в небо, а определенно своему детенышу, она, проигнорировав меня, устремилась к нему, видимо намереваясь убить Линду и вместе с детем скрыться в зарослях травы. Откровенно говоря, я не ожидал от местных чудовищ подобной разумности. Отправляясь на центральные равнины, я думал, что встречусь с кем-то типа обращенных, с тварями, потерявшими любой намек на рассудок и желающими лишь одного – крови. Однако, как оказалось, обитатели травяного леса оказались не только очень умны, но и как-то почти по-человечески чувственны. Однако ситуация была такова, что мне требовались мана и жизненная энергия, содержавшаяся в их телах, и потому этим, а также и всем остальным монстрам, что встретится нам на пути, придется умереть. Мир, как говорится, жестокая штука, как ни крути, упускать свою добычу я не собирался, и уж тем более я не собирался позволять кому-либо вредить моим спутникам. Поднырнув под брюхо монстра, я одним точным и своевременным ударом в лапу сбил темп движения чудища, и оно, оступившись, начало заваливаться на бок. После чего, уйдя с траектории его падения, я подгадал момент и, изо всех сил оттолкнувшись от земли, выстрелил собой прямо ему в голову, в последний момент выкинув вперед кулак. Удар вышел настолько сильным, что моя рука посередину предплечья ушла в плоть мамы монстра, переламывая пополам нижнюю челюсть. На этот раз рев был уже жалобным, полным боли и немного булькающим из-за крови, хлынувшей чудищу в горло из того места, где обломки челюсти пробили десны. Однако прекращать бой оно не собиралось. Выдернув покрытую кровью руку из раны, я отскочил подальше, уходя от атаки лапой, а затем, обогнув голову пытающегося встать монстра, ударил прямо в мягкий, как и у обычных кошек, кончик носа. Чудище взвизгнуло и попыталось лапами прикрыть морду, воли к борьбе в нем уже не осталось. Ал! Голос Линды заставил обернуться, но ничего страшного не произошло. Наоборот, я успел увидеть только кончик хвоста самого маленького чудища, исчезающий в зарослях. На лице Линды отражалась смесь недоумения и, что неудивительно, облегчения. Ругать ее за то, что она упустила добычу, я, естественно, не собирался. «Ничего, ты молодец, живодерами становиться не будем». От человека, собирающегося убить мать сбежавшего детеныша, такие слова были довольно циничны. Но, во-первых, если бы мы не были сильнее этих монстров, они бы нас без всякого сожаления сожрали. А во-вторых, это были не блажь и не развлечения, смерть чудища была необходима мне, чтобы суметь выжить самому. От того, что я ел на обед мясо какой-нибудь коровки или овечки, это, по сути, ничем не отличалось, и веганом я становиться точно не собирался. Подойдя к дрожащему от боли чудищу, я положил руку ему на голову, просто отмахнувшись от вялой попытки ударить меня лапой, и запустил технику тела Амат. В монстре оказалось примерно столько же маны, сколько в маге четвертого круга. Не так, чтобы прямо много, но и никак не мало. Тем более, что жизненной силы было куда больше, чем даже в десятке человек. Если бы не сердце и муги и обращенный маг, для меня это стало бы настоящим пиршеством. Второй монстр, покалеченный Гленом и Джулией, дал, несмотря на большие размеры, поменьше энергии. Они успели хорошенько его потрепать. По-хорошему было бы неплохо забрать с собой и тела. На центральных равнинах, где, на самом деле, было довольно много небольших охотничьих поселений, это была не только довольно твердая валюта, но и самый быстрый способ завоевать статус и уважение. Однако, понятное дело, тащить с собой многотонные туши, когда нашей первостепенной задачей были тренировка и накопление энергии, было полным идиотизмом. Потому, дождавшись, пока Линда немного переведет дыхание, девушка в процессе изрядно перенервничала, мы вернули на плечи рюкзаки и двинулись дальше. Двигаться через заросли высоченных стеблей высотой метров по 7-8 оказалось на удивление просто. Несмотря на то, что на первый взгляд травы росли непрерывной стеной, на деле между ними оставалось довольно много места, чтобы идти почти по прямой, даже особо не ужимаясь. Другой вопрос, что так двигаться можно было только вдоль стеблей. Если хотелось идти перпендикулярно, приходилось постоянно петлять, огибая эти широкие, иногда по метру, стебли. И в такие моменты скорость движения падала раза в три. Спасало то, что травы на центральных равнинах все-таки не росли, как деревья в парке, все под одну гребенку. Направление их роста постоянно плавно менялось и можно было, выбирая правильные коридоры, идти куда нужно, почти не теряя во времени. Правда, из-за этой особенности роста травяной лес превращался в подобие лабиринта, в котором, если не следить за направлением, можно было легко заплутать и пойти в противоположную сторону, даже того не заметив. А солнце, главный и, по сути, единственный местный ориентир, из-за травяных стволов было видно не так, чтобы очень хорошо. Для нас, к счастью, с навигацией не возникало проблем. Банально потому, что трое из нас могли без особого труда подняться над верхушками травяного леса. А вот с чем оказалось непросто, так это с противостоянием монстрам в этих зарослях. Троица тигроподобных чудищ нашла нас и напала на каменной площадке у портала, видимо среагировав на всплеск маны от переноса. Так что сражаться нам было довольно удобно. А вот дальше встречать голодных монстров приходилось посреди травяного леса, и с непривычки это были максимально неудобные условия. Единственный, кто продолжал чувствовать себя комфортно, была Джулия с ее растительной магией. Так что довольно быстро на ее плечи легла обязанность по сдерживанию чудищ, пока мы с Гленом были заняты вырубкой площадки для боя. За первый день нам помимо троицы тигров встретилось еще два чудища. Одно, что-то похожее на ящерицу, но на прямых ногах, высокое, выше верхушек травы, и атакующее, будто хамелеон, языком с острым твердым наростом на конце. Второе, почти не отличающееся от буйвола или коровы, разве что с тремя рогами вместо двух и ростом с трехэтажку, судя по зубам, было травоядным и напало на нас, похоже, из-за того, что мы зашли на его территорию. Причем самым сильным, с которым я при всем желании не смог справиться чисто физической силой, оказалась именно корова-переросток. По запасу маны она тянула на хороший такой пятый круг, примерно столько же должно было быть у Джулии, а запас ее жизненных сил и вовсе зашкаливал. Может быть, маны на круги я тут быстро не накопил бы, но вот тело укрепить было вообще расплюнуть. Лагерь разбили незадолго до заката. Двигаться в темноте в этом травяном лабиринте было себе дороже. Тем более, что небо к вечеру затянули тучи и луны видно не было. Лагерь представлял из себя шатер площадью где-то в 70 квадратов, покрытый несколькими слоями зачарований. Внутри него можно было свободно ходить, не рискуя привлечь внимание монстров в округе ни звуками, ни запахами, ни светом, а дым костра сам собой растворялся в ничто. И уже внутри этого шатра каждый мог разбить себе личную палатку для сна. Заготовку отвечала Линда, работавшая пару лет в пекарне и неплохо в этом деле поднаторевшая. Так что суп из мяса огромной коровы и сваренной мякоти огромной травы оказался не просто съедобным, но и очень вкусным. Даже Джулия, с которой Линды так и не вышло установить нормальных отношений, снизошла до похвалы и благодарности. Однако узнать, помирятся ли девушки на этой почве, мне было не суждено, по крайней мере сегодня. Я должен был усвоить поглощенную жизненную энергию, а это был процесс небыстрый. Так что, тоже поблагодарив Линду за ужин, я забрался в свою палатку и лег медитировать. И тут чувство странной неправильности из-за того, что мы настолько спокойно расположились посреди враждебной территории, копившейся с самой развертки шатра, обрушилось на меня с полной силой. Дискомфорт от того, что где-то за тонкими стенками шатра ходит чудовище размером с динозавров, а мы даже в ус не дуем, спокойно готовя себе ужин, вдруг стал почти физически ощутим, будто зудящие мурашки, бегающие по всему телу и в особенности по затылку. Но шатер, как и наши маски, был выдан одуванчиком, который со всей ответственностью поручился за то, что шатер, когда установлен, становится совершенно невидим для любых монстров. Так что минут за 10 у меня получилось убедить себя в том, что этот зуд, просто паранойя в легкой форме, вызванная кучей дерьма, случившегося за последний месяц. А когда убедить себя в этом получилось, я решил, что нафиг медитацию. Если не считать отключку после взрыва алхимических пуль, я последний раз нормально спал еще в тайнике Бафомета, после боя с каменной статуей. А сон организму был более чем необходим. Так что, устроившись поудобнее, я расслабился, постарался выбросить из головы лишние мысли и действительно, довольно быстро уснул. Проснулся же я с пониманием того, что на 100% доверять нельзя никому, в том числе Архимагу. Во-первых, потому вокруг моей шеи плотно обернулось что-то твердое и чешуйчатое. Во-вторых, потому что верх моей палатки, как и верх всего шатра, был нахрен сорван. А в-третьих, потому что прямо на меня пырил огромный желтый глаз самого настоящего, сука, тираннозавра. Глава 6. Вскочив, я запустил прямо в глаз, бывший почти метр в поперечнике, заклинание малого светоча, а затем схватил неведомое нечто, опутавшее мне шею, и попытался разорвать плотное кольцо. Ярчайшая вспышка озарила лагерь, наверняка пробившись даже сквозь стенки палаток остальных. Однако, так или иначе, проснуться они уже в любом случае не спали, потому что полный ярости и боли рев ослепленного Терекса заставил дрожать диафрагму и отдался сильнейшей болью в ушах. От такого хочешь, не хочешь, а проснешься. Отогнать динозавра хотя бы на какое-то время у меня получилось. А вот сорвать с шеи чешуйчатый ошейник, ни разу. Он даже плотнее сжался, надавив на кадык и едва не начав душить. И это при том, что сейчас я голыми руками мог гнуть металлические прутья толщиной в несколько сантиметров. Хотел было притянуть к себе Куприалха, который убрал с тела на время сна, и, превратив его в иглы, атаковать явно живой ошейник. Но неожиданно в свете затухающего светочка увидел раскачивающуюся прямо перед лицом небольшую, размером в четверть ладони, из сине-черную с небольшим серебристым отливом змеиную голову. Зеленые, какого-то совершенно невероятного изумрудного оттенка, очень большие глаза с тонким вертикальным зрачком смотрели на меня невероятно пристально и, неожиданно, с отчетливо читающейся мольбой. Это было так странно, видеть настолько человеческую эмоцию в глазах животного, тем более в глазах змеи, которые уже давно стали синонимом бесчувственности, что я на мгновение даже забыл обо все еще нависающей над лагерем башке Терекса. Желание как-то вредить змейке, а теперь было уже очевидно, что это она обвила мою шею, тут же пропала. И она, кажется, это почувствовала, потому что сжимавшие мою шею кольца расслабились, и я ощутил тяжесть змеиного тела уже у себя на плече. Змейка устроилась, зацепившись хвостом мне под мышкой, что было немного щекотно, но довольно удобно, и перевела взгляд на динозавра. У меня в мозгу что-то щелкнуло. «Ты от него спасалась», — произнес я, только потом осознав, насколько глупо выгляжу, расспрашивая о чем-то змею. Но в том, что я угадал правильно, я почти не сомневался. А тираннозавр тем временем уже пришел в себя, проморгался и теперь явно вознамерился раздавить наглых тараканов, посмевших причинить ему боль. Огромная лапа, в отпечатке которой легко можно было бы организовать небольшой бассейн, с грохотом опустилась на лагерь. К счастью, и Глен, и Линда, и Джулия, хотя и не успели особо разобраться в происходящем, уже выбрались из своих палаток и смогли спастись, прыснув в разные стороны, как тараканы от удара тапка. А по сравнению с этой тварью мы и правда походили на тараканов. Конечно, прямо тем самым тираннозавром, скелет которого я видел в антропологическом музее, она не была. Его передние лапы, увенчанные жуткими загнутыми когтями, не были такими уж маленькими, скорее всего он даже довольно спокойно мог на них опираться. Шея была длиннее, походя на змеиную, а голова, пропорционально меньше, чем я помнил у Терекса. А еще, и это было главным отличием, он был намного, намного больше земного тираннозавра. Семиметровые заросли едва касались его живота, а его огромный желтый глаз, когда он встал ровно, оказался на высоте метров 15. Сколько в нем было длины, я мог только предполагать, так как в темноте видели мы далеко не все тело. Метров 40, возможно даже больше. Это был даже не Терекс, а почти что настоящая Годзилла. Зачем этой твари могла понадобиться крошечная змейка, было решительно непонятно. Она не то, что на один укус не сгодилась бы. Гигант вряд ли в принципе бы понял, даже если бы проглотил ее. Однако, так или иначе, последние сомнения в том, что динозавр охотился именно за ней, у меня отпали. Потому что, выместив свою злость на нашем лагере, он, несмотря на лес стеблей, за которыми я успел спрятаться, неожиданно точно определил мое местоположение и в один шаг вновь навис надо мной. И на этот раз просто разглядывать добычу он не стал. Огромные челюсти сомкнулись всего в полуметре от моего тела. Несмотря на габариты и при том, что ноги передвигал он довольно медленно, выигрывая за счет размеров, головой на длинной шее Т-рекс шевелил неожиданно резво. Сейчас уже ни о какой отработке ударов идти не могло. В дело нужно было пускать все. «Отходите на безопасное расстояние и ждите меня», — прокричал я, надеясь, что ребята услышат. «Помогать мне не даже думайте». Будто большой стальной слизень начал покрывать тело слой ариалха, уже не сковывавший движения ради тренировки, а наоборот, помогавший каждому сжатию мускулов, да и к тому же исполнявший роль брони. Воздух загудел от наполнившей его мощи телекинеза С-ранга в перемешку с языками пламени от дыхания дракона. Из кобуры были выхвачены оба револьвера, под которые у меня в подсумках уже были заготовлены усиленные патроны. Хотя с боя с серым миссионером и обращенными кругов сердце у меня не стало больше, мой боевой потенциал значительно вырос. Однако, честно сказать, я вообще не был уверен, что этого будет достаточно. Потому что от Т-рекса я ощущал мощь маны, превосходившей даже седьмой круг. До уровня высшего мага тварь, к счастью, не дотягивала, но дело было не в этом. Из-за колоссальных размеров, маны в тираннозавре был целый океан. А когда у монстров центральных равнин в теле накапливалось много маны, они обретали то, что исследователи башни магии называли псевдокруг. Циркулирующая по телу чудища мана в какой-то момент, будто текущая по земле после дождя вода, начинала собираться в тонкие струйки. Они стягивались в ручейки, ручейки, в потоки, потоки, в реки. И если ее было достаточно много, то в конце концов в организме монстра появлялся устойчивый и очень плотный циркулирующий поток маны, способный имитировать свойства человеческих кругов. Да, с точки зрения КПД такой псевдокруг был во много раз хуже обычного круга. Да и без нормальных конструктов заклинаний магия теряла 90% эффективности. Но с учетом того, сколько в телах монстров имелось маны, это было вообще не важно. Я ни капли не сомневался. В теле этого ужасного ящера энергии было более чем достаточно для того, чтобы тварь получила возможность использовать примитивную магию. И подтверждение этой теории я получил уже очень скоро. Не собираясь поначалу вступать с Т-рексом в прямо такую уж жесткую конфронтацию, я просто прощупывал, на что он был способен, и что я сам мог с ним сделать. И результаты были, надо сказать, не самые приятные. Обычные пули, даже с улучшенными зарядами, оставляли на его шкуре одни только подпалины. Ему, кажется, даже больно не было, просто чуть тепленько. С дыханием дракона в чистом виде, та же хрень. Пламя, способное плавить сталь, полыхало на поверхности чешуи тираннозавра, а ему хоть бы хны. Телекинез и клинки из ариалха работали лучше, к разрывам и разрезам шкура твари была менее устойчива, чем к пламени. Однако даже довольно мощными заклинаниями мне удалось оставить рану глубиной от силы в пару ладоней. С учетом размеров Т-рекса это было вообще ни о чем. Мне нужно было либо еще увеличивать затраты маны, либо использовать комбинации разных заклинаний, что, опять же, означало ускоренный расход энергии, либо подключать к делу алхимические пули. Проблема была в том, что все мои заклинания были очень мощными, ограниченный арсенал не позволял распыляться на шваль, и потому ману жрали как не в себя. У меня была мысль, как эту ситуацию исправить, но прямо сейчас это было невозможно сделать. Мне нужен был хотя бы восьмой круг, а также негасимая свеча, главный из пяти артефактов Бафомета, спрятанный в тайнике на Халле, континенте эльфов. До тех пор мне придется тщательно продумывать свои действия и внимательно следить за расходом маны. А потому я уже приготовился заряжать левый револьвер алхимическими пулями, но в следующий момент мне пришлось, забыв обо всем, отскакивать в сторону, уходя от струи пламени диаметром в 3 метра и длиной почти в 10. Похоже, Т-рекс потерял терпение. И теперь стало понятно, почему он был таким огнестойким. Он и сам замечательно умел плеваться огнем, и температура его пламени ничем не уступала моему дыханию дракона. К К счастью, в толстых стеблях травяного леса было огромное количество влаги, иначе все вокруг нас уже давно обратилось бы в пепелище. Однако все равно невероятно жаркое пламя делало свое тело, и трава под нами уже во многих местах тлела, поднимая в воздух тучи едкого густого дыма. И это было вообще незамечательно. Не знаю, как Терекс, но я дымом дышать не умел, и укрепленное жизненной силой тело мало в этом помогало. Я мог задержать дыхание на несколько минут, это да, но без кислорода просто потерял бы сознание и в скорости умер. К тому же, в отличие от чудища, огнестойким я не был. Первое же прямое попадание огненной струи отправило бы меня в посмертие, и на этот раз без шанса на перерождение. И чем больше мы сражались, чем больше я тратил маны, чем меньше видел из-за дыма и чем яростнее становился тираннозавр, тем больше была вероятность, что это и произойдет. При этом уводить его куда-то в другое место было еще опаснее. Кто знает, каких еще тварей привлечет наше ночное фаер-шоу. И ладно, если эти новички нападут на Терекса и таким образом облегчат мне задачу. Но что, если им тоже захочется сожрать вцепившуюся в меня змейку? Или решат, что в наш бой лезть не стоит, а вот на Глена и девочек поохотиться? Милое дело, вообще по-хорошему сейчас мне стоило сорвать черную ленточку со своего плеча, закинуть ее в пасть динозавра и дать деру. У меня не было задачи побеждать в каждом бою, и хотя туша Терекса сулила просто море энергии, рисковать ради этого жизнью было глупо. Получить ману можно было и из других монстров. Однако почему-то одна мысль о подобном была мне противна. Несмотря на то, что в начале нашего знакомства зеленоглазая рептилия меня едва не задушила, после первой же секунды, как мы встретились взглядами, я ощутил невероятное чувство родства с этой змейкой. И у меня была идея, почему так произошло. Сердце Эмуги, древний, давным-давно вымерший монстр, от которого мне достался крошечный высушенный кусочек, несмотря ни на что оставался королем всех змей. И, вероятно, когда я поглотил его силу, какая-то особенная змеиная аура перетекла в мое тело и осела там. Это объясняло также и то, почему змейка решила приползти ко мне и попросить о помощи в противостоянии с Терексом, а также то, как она в принципе смогла обойти наложенные на наш шатер скрывающие зачарования. Сам динозавр, в таком случае, на шатер наткнулся случайно, даже не осознав, что это, просто идя по следу змейки. В таком контексте отдавать монстру своего, в каком-то смысле, родича, мне никак не хотелось. Тем более, что змейка определенно была непростая. То, с какой жадностью Терекс пытался ее схарчить, и то, что я не смог даже на чуть-чуть разжать ее кольца, тому были очевидными свидетелями. Просто выбросить ее потому, что стало немного сложно, было бы настоящей глупостью. А значит, нужно было как-то прикончить тварь. Увернувшись от очередного огненного залпа, я наставил на морду Терекса левый револьвер и нажал на курок. К сожалению, реактивы, найденные наспех через Глена и одуванчика, по качеству уступали тем, что имелись в тайнике Бафомета. Так что взрывы алхимических пуль стали слабее раза в полтора. Однако там, где не смог взять качеством, я взял количеством. Вместо двух десятков пуль с начинкой из реагентов у меня в запасе было более 300. Тратить их, тем более на таких здоровяков, можно было особо не экономя. И вот на этот раз эффект все-таки был, причем не слабый. Башку Терекса мотнуло в бок, он взревел от недовольства и боли, а когда вновь повернулся ко мне, чтобы окатиться меня очередной порцией пламени, я заметил немного над глазом твари крупную вмятину, уже начавшую заполняться кровью. Не сказать, что повреждения были прямо критическими, но несколько попаданий в одно место должны были сложиться в довольно глубокую рану, а там и до убийства чудища недалеко. И, похоже, Терекс это тоже понял. Потому что, выплеснув свой гнев в виде огненной струи, он вдруг замер на секунд, пристально глянул на меня своим огромным желтым глазом, а потом вдруг все его тело вспыхнуло ярким пламенем, озарившим травяной лес на сотню метров во все стороны. Я, паривший в воздухе над верхушками трав в метрах 20 от динозавра, был вынужден в первую секунду зажмуриться и закрыться отдыхнувшего в лицо жара. Что было бы, окажись я вплотную к Терексу, даже представлять не хотелось. Хотя, теперь это был уже не Терекс и даже не Годзилла. Теперь это был гребаный Черизард, только крыльев не хватало. При этом охватившее тварь пламя не только создало красивые визуальные эффекты и наложило запрет на приближение к ней, но и неожиданно сделала ее раза в два быстрее, бросившись на меня с невероятной для такого огромного тела скоростью, оставляя за собой угольно-черные выжженные следы. Монстр щелкнул челюстями в паре метров от меня, и это при том, что в полете я был куда маневреннее и быстрее, чем стоя на земле. К тому же на таком расстоянии жар стал почти нестерпимым. Край моей рубахи и левый рукав вспыхнули, даже ореалх начал раскаляться, отчего мясу под ним стало максимально дискомфортно. Выставив перед собой левый револьвер, я выпустил в морду Терекса оставшуюся обойму, потом перезарядил и вновь опустошил барабан. Однако после того, как его шкура покрылась пламенем, алхимические взрывы стали значительно менее эффективны. Все, чего я добился, это расширение самой первой раны где-то раза в два. Попадания не в это место остались почти бесполезны. Оставалось, кажется, только одно – тянуть время, дожидаясь, пока у Терекса кончится запал. Однако затем у меня перед лицом вдруг качнулась голова змейки. Сумев привлечь мое внимание, она посмотрела сначала на меня, потом пристально глянула на Терекса, а потом окинула взглядом свое маленькое тело. И хотя я при всем желании не смог бы объяснить, как я это понял, но смысл ее идеи дошел до меня в секунду. В следующие две минуты, ощущая, как моя кожа покрывается золотистой корочкой, я разряжал в голову динозавра обойму за обоймой как левого, так и правого пистолета. Мне было нужно как можно больше расширить нанесенную ему рану. И наконец во вмятине показалась чуть желтоватая кость. Протянув вперед руку, я дождался, когда змейка переползет мне на ладонь, а после, размахнувшись, бросил ее прямо в пламя. Но, естественно, не убивать, не скармливать ее Терексу я не собирался. Подхватив ее телекинезом, я проконтролировал полет тонкой черной ленточки мимо жадно распахнувшейся пасти монстра прямо до его носа. Спустя несколько секунд тонкая полосочка черноты уже скрылась внутри раздолбленной десятками выстрелов раны. А еще через полминуты Терекс вдруг прекратил попытки меня прикончить, замер на месте, а потом вдруг заревел, оглушительно громко, куда громче, чем в первый раз, когда я ослепил его светочем. И на этот раз в этом реве уже не было ярости, только сильнейшая боль. Пламя пропало, огромная туша закрутилась на месте волчком, начала мотать головой, щелкать челюстью. Я вдруг увидел, как ее левый глаз, рядом с которым я и сделал вмятину, затек кровью, а потом начал будто бы оплывать, теряя круглую форму. Затем, потеряв равновесие на очередном повороте, Терекс просто рухнул на землю, засучил лапами, взрывая вокруг себя землю, вновь истошно заревел, забился мелкой дрожью, будто бы в эпилептическом припадке, а потом просто затих. Подскочив к нему, я взлетел на огромную голову монстра и успел увидеть, как из уже деформированного глаза, разорвав хрусталик, выбирается черная змейка, покрытая кровью и мозговым веществом чудища. «Молодец!» – кивнул я, почему-то уверенный, что она меня поймет. «Только прежде чем снова на меня лезть, вытрись, пожалуйста!» Сам я уже присел, положив ладонь на кожу монстра. Нельзя было терять времени. Энергия сейчас быстро улетучивалась из тела Терекса, и я должен был успеть поглотить как можно больше. Единственное, что я сделал, это снял с тела ариалховый доспех. В процессе прорыва, а он наверняка должен был наступить, контролировать заклинание барона Стального моря будет некогда. Мана полилась в меня неостановимым потоком, стремительно заполняя формирующийся шестой круг. 90%, 95%, 98%. 99,5. Прорыв. Хотя применять заклинание во время прорыва могло быть опасным, я не собирался тратить драгоценные минуты на стабилизацию нового круга, не остановив технику тела Амат. Седьмой круг, однако, удалось сформировать всего процентов на 10, но это все равно было замечательным результатом, тем более что ничего еще не закончилось. Следующей на очереди была жизненная энергия. Ее будто бы было даже больше, чем маны. Я ощутил, как мое тело купается в силе, во много раз превосходящей то, что я получил от обращенного лошадилицева. Невероятный комфорт, разливающийся по мышцам, заставил мои губы расплыться в неконтролируемой улыбке, но закончить этот процесс на приятной ноте мне было не суждено. Неожиданно в районе груди появилась и в считанные секунды все разрушила боль. Даже нет, не так, боль. Такого я не ощущал ни при поглощении сердца и муги, не во время взрыва алхимических пуль, фактически, у самого моего лица. Дело было не в том, что я накосячил с прорывом. Дело было именно в моем теле. Похоже, с жизненной силой я все-таки переборщил, и теперь я должен был думать не о том, как эффективнее ее поглотить, я должен был думать о том, как не сдохнуть. Глава 7. Самым оптимальным решением было бы, как и с сердцем Эмуги, начать перекачку жизненной энергии в ману. Вот только, попытавшись это сделать, я понял, что так только скорее умру. Нестабильность, вызванная прорывом, почти никак не влиявшая на поглощение маны, дала о себе знать. Стоило мне только запустить процесс с перекачки, как мои круги начали дрожать и колебаться, норовя в любую секунду столкнуться между собой. Умереть я, может быть, не умер бы, но магией бы больше никогда не смог владеть, что было совершенно неприемлемо. К тому же дичайшая боль не давала нормально сосредоточиться на контроле заклинания. Я мог завалить перекачку даже не из-за нестабильности кругов, а просто потому, что недостаточно тонко использовал технику тела Амат, а это было чревато превращением в высохшую мумию, пусть и с полными манокругами. А боль между тем становилась только сильнее с каждой секундой, и то, что я прекратил поглощение жизненной силы, ни капли не спасало. При этом болело не все сразу. Жизненная сила, которой в моем организме в какой-то момент стало слишком много, самопроизвольно собралась в невероятно плотный сгусток, и вызывавший эту дикую боль. И из-за общей циркуляции энергии по телу он тоже постоянно смещался, в результате чего по моему организму будто курсировал поезд адский котел, агония, превращая окружающие ткани в выжженную пустошь. Отчасти это спасало, так как несмотря на ужасное мучение я оставался в сознании и мог даже довольно четко думать. Но все равно, ситуация оставалась критической. Движение сгустка жизненной силы, становившегося все больше за счет поглощения окружающей энергии, были совершенно непредсказуемы. Пока что мне хватало умений, чтобы не пускать его к сердцу, где он привел бы в хаос круги, и к мозгу, где он обернулся бы потерей сознания и моей неминуемой смертью. Но с каждой секундой я слабел, а сгусток рос. Надолго ли меня хватит? Нужно было срочно что-то придумать. В мозгу завращались шестеренки, обрабатывая огромные массивы воспоминаний Бафомета. Вот только проблема была в том, что заклинаний подобных техники тела Амат не знал ни он, ни кто-либо иной в истории. Когда ради интереса я заговорил об этом с одуванчиком, обернув это в обертку мысленного эксперимента, Архимаг лишь посмеялся. Магию, фактически превращавшую человека в энергетического вампира, было практически невозможно разработать. Слишком большое количество переменных нужно было учесть, а любой недочет в работе с жизненными силами мог обернуться скоропостижной и мучительной смертью. Даже сам Бафомет никогда не рассматривал подобных идей всерьез, хотя его дух не зависел от занимаемого тела и был бессмертен. Отсюда, во-первых, в очередной раз можно было поразиться тому, на что способен мой гримуар, а во-вторых, можно было с полной ясностью осознать, в ситуации, в которой я оказался из-за собственной жадности, знания Бафомета могли помочь лишь опосредованно, в качестве базы. В основном я мог рассчитывать лишь на самого себя, и на самом деле, это было нормой. В мире магии, как, на самом деле, и почти в любом другом аспекте жизни, если ты всецело полагался на чей-то чужой опыт и знания, то далеко уйти было почти невозможно. История в 99% случаев помнила не тех, кто делал все по чьей-то указке, а первооткрывателей и инноваторов. И я это довольно неплохо понимал, осознавая, что однажды память Бафомета окажется бесполезной. Вот только почему нельзя было сделать так, чтобы от моей изобретательности не зависела моя же жизнь. Уф, сосредоточься, идиот, думай, тебе нужна идея, концепция, принцип, остальное ты уже сможешь выстроить на основе имеющихся знаний. Всего одна зажегшаяся над головой лампочка. Что угодно, неважно насколько безумное, ты должен найти способ выжить и вместе с Гленом, Джулией и Линдой. Лампочка, пока еще тусклая и в любой момент готовая перегореть, все-таки вспыхнула. Линда. Перестройка тела. Проблема, вызванная кровью нечеловеческой расы. Особенности тел нечеловеческих рас. Особенности использования энергии нечеловеческими расами. Фей. Крылья фей. Дантянь. Цепочка, на самом деле, была довольно кривой, но это и правда могло сработать. Феи в этом мире были. Однако, в отличие от привычных для землянина крошечных человечков типа Динь-Динь, это были существа вполне нормального размера, в среднем лишь чуть ниже людей. Тем не менее, их крылья были почти ровно такими же, какими я мог бы их представить. Тонкие, почти ажурные, прозрачные крылышки, к которым не было подсоединено ни одного крупного мускула и на которых по всем законам физики и анатомии было невозможно летать, а феи летали. Да, законы физики вполне успешно нарушала магия, но феи, как и люди, как и любые расы хи-хи в принципе, не рождались сразу магами, и далеко не все магами становились. Тем не менее, летать они умели все, и дело было не в чуде и не в волшебной пыльце, дело было в жизненной энергии, наполнявшей их крылья. С самого рождения в их крылышках, поначалу действительно почти бесполезных, постепенно накапливалась жизненная сила, и где-то годам к 7-8 ее становилось достаточно, чтобы тонкие стрекозиные крылышки могли поднять тело в воздух. При этом жизненная сила не была вплавлена в крылья фей, она была всего лишь топливом. Когда заканчивалось, полет прекращался и нужно было дождаться, когда жизненная сила восстановится. Почти та же система, что и у магов с маной. Это была первая половина моего озарения, демонстрировавшая, что мой подход с непосредственным поглощением жизненной силы телом, не единственно возможный.